Заходи, обсудим. Есть. А теперь я ответил по всей форме и побежал в казарму. До заступления в наряд оставалось всего ничего. Дежурные собаководы обязаны в течение суток ходить на посты, проверять собак. Фамилии этих дежурных заносятся в караульную ведомость. Часовые обязаны их допускать на свои участки, формально после переклички пароль-отзыв, разумеется. На деле же это редко бывало. Обычно часовые пропускали знакомых кинологов. Попробуй так дух командовать дедом или хотя бы черпаком, хлебнешь потом неприятностей. Дежурство началось. Я свои обязанности выполнял исправно. Разумеется, в ближнем запасе держал мысль как следует осмотреться, вслушаться в то, что происходит на шестом посту ночью. И вот очередная проверка в самую ночную глухомань. Прохладно было уже совсем не по-детски, а мы на зимнюю форму еще не перешли. Выручал вездесущий ватник, удобная, функциональная и по-своему элегантная вещь. Итак, ватник, автомат, ремень со штык-ножом и подсумком. Готов, вперед. Нумерация постов у нас против часовой стрелки. Первый пост объединен с КПП, здесь собак нет, и так все надежно прикрыто. Псы наши дежурят начиная со второго. Я стал мысленно перебирать всех поименно, кто сейчас на службе. Север, Алтай, Гектор, Джек, Макс. На шестом посту находился Макс, прямо скажем, не лучший пес, глуповатый и трусоватый. В местной собачьей иерархии он был одним из аутсайдеров. Обход занимал не меньше часа. Где-то пса надо было успокоить, где-то напоить. Но, в общем, вплоть до пятого поста все было в пределах нормы. Прореха, сделанная нарушителем, давно заделана. Проходя мимо, я покосился на это место, а прямо на границе шестого поста я наткнулся на часового, знакомого мне рядового Маркелова. «А, здорово, земеля!» — искренне обрадовался он. «Я тебя издалека узнал по росту. Ну как же, така дылда, не в обиду будь сказано, ни с кем не спутаешь. А пес-то твой дрыхнет, паразит, как дрыхнет!» Страшно удивился я. «Да как все дрыхнут, так и он. В будку залез, да и спит, подлец. А ну-ка, я заспешил к будке. Макс, тишина. Макс, черт возьми». Подбежав к будке, я заглянул в нее и замер. Пес был мертв. Глава 13. Я положил руку на шерсть. Тело еще хранило слабое-слабое тепло, но практически уже остыло. Тьфу. Плюнул я с досады. «Эй, чего там?» — беспокоился Маркелов. «Случилось чего?» Я встал, пошел к нему. «Случилось. Давай на вышку», — звони в караулку. И я объяснил ситуацию. Глаза сослуживца обалдело округлились. «Это как, издох, что ли?» «Да, водила. А от чего?» «Ну, пока что тут скажешь, звони, докладывай, будем решать, а я тут за тебя постою, подстрахую». «Ага, сейчас». И он заспешил к вышке. Смерть караульной собаки на посту, ситуация глубоко нештатная. Что делать в этом случае? Ну, сообщить по начальству. Действие начальства? Понятно, что немедленно надо выставлять новую собаку, но для этого надо забирать покойничка, выяснять причины его смерти. Как это делать? Вести в местную ветеринарную клинику, где должен быть звериный патологоанатом. Так, должно быть, ну, а как иначе? По здравой логике все так. Служебная собака, государственное имущество, утрата или порча которого в любом случае подлежит какому-то расследованию. Но посреди ночи, что здесь предпринять? Размышляя таким образом, я не забывал озираться, вслушиваться. Мощные лампы прожекторов создавали нечто вроде светового полога вдоль периметра, сеточного ограждения, тропинки часового и собачьего поста. Этот искусственный свет, конечно, выглядел жутковато, типичный антураж голливудского фильма ужасов, типа «Кошмар на улице Вязов» или «Пятница, 13». Тьма за прожекторной зоной чудилась даже не тьмой, а черной дырой, провалом в никуда. Да, такое диковатое ощущение было. Хотя в целом, ничего особенного. С восточной стороны доносился никогда не смолкающий рабочий шум железной дороги, зарево электрических огней и станции виднелось над лесными верхушками. Лес сдержанно шумел под ветром. Понятно, по ночам этот ветреный шелест куда слышнее, даже если он тише дневного. Не знаю, может, тот парень, автор безадресного письма, был какой-то особо тонкой, чувствительной натурой, но я ничего особенного не ощущал. Ночь как ночь, пост как пост, если бы не смерть собаки, а это козырь, который перебивает все. Ну вот с чего бы псу взять и околеть. Тяжко топая сапожищами, ко мне подбежал Маркелов. «Слышь, это, они там говорят, а чё случилось-то, чё пёс подох-то?» Я мысленно выматерился. «Блин, а что я сейчас могу сказать, я им патологоанатом? «Кто?» – ошалел простодушный сибиряк. «Так, ерунда», – отмахнулся я. «Не бери в голову. Слушай, давай-ка я сам с ними объяснюсь, а ты пока тут службу неси. Скажи только, как телефоном пользоваться». «Так как пользоваться?» «Просто пользоваться. Такую херню крутишь». Левой рукой он сделал мелковращательное движение, потом эту хайню взял, поговорил, назад положил, а правой рукой сделал движение поступательно-возвратное. «Понял, конечно», — я кивнул. «Очень доступное объяснение. Ну давай, смотри в оба, а я пошел». Вышка являла собой деревянную конструкцию высотой 7 метров. По скрипучим ступенькам я поднялся в будку, обнаружил на одной из стенок телефонный аппарат под козырьком, защищавшим от непогод. Телефон был снабжен ручкой-крутилкой миниатюрной динамо-машины, генерирующей ток, что я и сделал, сняв трубку. «Начальник караула», — послышалось в динамике. Я объяснил, кто звонит, и попросил дежурного по части. КПП и караульное помещение у нас находились в одном здании, только входы разные. Сообщались эти службы посредством большого окна, вроде того, что бывает в столовой между обеденным залом и кухней. Секунд через 5 я услышал голос дежурного по части. «Слушаю». Это был младший лейтенант Горбенко, начальник пожарной команды. «Товарищ младший лейтенант», — докладывает рядовой Сергеев из ВВКС, и описал картину происшествия. «Да уж», — тяжело вздохнул Младлей, — «твои предложения». «Конечно, я уже продумал это. Труп собаки следовало передать на экспертизу, следовательно, забрать отсюда и сохранить в холодном месте до завтра, выставить новую собаку, и как можно скорее, ибо мне нужно еще завершить обход других постов». Несколько секунд Горбенко соображал. «Ладно», — сказал он, — «у тебя кто напарник по наряду?» «Айвазян». «Ладно», — повторил дежурный, — «беру газон, беру Айвазяна с собакой, едем. Ты пока погоди там, это 10 минут, все, едем». Он отключился, а я спустился с вышки и передал разговор Маркелову. Тот, конечно, рад был моему присутствию, хотя и удручен гибелью пса. «Ты знаешь, я вот как-то и в толк не возьму, как так пес взял и помер. Я заступил на пост, он там бегат и бегат, ну и ладно, а потом в будку залез, да и помер. Не лаял, не дергался, ничего такого. Это как так?» Я пожал плечами. «Для меня тоже загадка, будем разбираться. Ладно, не отвлекаемся, смотрим в 4 глаза. Минут через 5 вдали послышалось гудение автомобильного мотора. В части у нас был выработавший все возможные сроки исписанный ГАЗ-69. Официально он не существовал, а неофициально служил дежурным транспортным средством внутри территории. Пользоваться им, понятно, разрешалось только офицерам и прапорщикам, ну и кое-кому из служащих. Такие задачи местного значения автомобиль-призрак успешно выполнял. Богомилов называл его летучим голландцем, но это название не слишком нравилось сослуживцам. Несмотря на призрачность, данный агрегат потреблял бензин на 76 в приличных объемах, и как этот бензин документально тоже делался призрачным, тайны учетных технологий. «Ну, а в целом штука полезная». «О, едут», — сказал и Маркелов. «Ты давай их тормози», — сказал я, — «а то прилетит от дежурного по части». Но все разыграли как полагается. Горбенко взял с собой разводящего, без которого формально доступ на пост был закрыт, ну, о деталях говорить нечего. Айвазян вылез из машины с подменным псом Бураном и сразу ко мне с расспросами. Но я ему мог только повторить то, что уже говорил. «Да», — огорченно вздохнул он. «Ромка расстроится, конечно. Нет, ну как так могло быть? Сожрал что-то не то, но где? Вскрытие покажет», — сказал я без малейшего циничного оттенка. Айвазян только головой покачал. Он был из неармянский армянин, из Краснодарского края, и потому говорил с акцентом не армянским, а южнорусским, как самый настоящий дончанин или кубанец. А Ромка — это Рамиль Рахматуллин, Макс был под его началом. Собаководы приходили в части с Красной Звезды со своими подопечными, потом уходили на дембель, а собаки-то оставались имущество Минобороны. Поэтому у каждого бойца ВВКС оказывались в обслуживании по несколько собак. У меня тоже, и я старался относиться к ним хорошо, хотя, конечно, такими близкими друзьями, как Гром, они мне не были, и с Громом мне рано или поздно предстояло расстаться. Я это сознавал, конечно, но старался о предстоящей разлуке не думать. А вот сейчас эта мыслишка предательски полезла в голову, но я постарался ее отогнать. «Ну что», — сказал я Айвазяну, — «идем. Процедура неприятная, но что делать?» Он взял с собой брезент, старую списанную плащ-палатку, расстелил у будки, и мы выволокли бедолагу Макса, сняли с него ошейник. Буран еще раньше занервничал, заскулил, почуял дух смерти. А когда мы вытащили мертвечину, тоскливо подтявкнул, как бы провожая товарища в последний путь. Признаюсь, и у меня сердце защемило. Макс не блистал, был самым заурядным псом, таким серым троечником по жизни, если говорить на человеческий манер. Но все-таки, живое существо покинуло этот мир, и это очень печально. Грусть-печаль совсем не мешала нам делать свое дело. Я оттащил завернутого в брезент Макса подальше, Айвазян подцепил Бурана к проволоке, и тот, поджав хвост, затрусил подальше от будки. «Чего это он?» — хмуро спросил подошедший Горбенко. «Чует смерть, переживает», — ответил я. Младший лейтенант иронически хмыкнул. «Ты смотри, прямо какая-то институтка, тургеневская барышня. Собаки это сильно чувствуют», — сдержанно сказал я. Он, должно быть, хотел заявить что-то язвительное, но махнул рукой. «Ладно, грузите вашего покойничка. Сейчас на подвал его определим, а завтра на вскрытие». Вот ведь в самом деле не было печали. Газон с рычанием развернулся, покатил в цивилизацию, рубиново светя габаритными огнями. Маркелов вздохнул. «Ну чё, ты дальше пошел?» «Конечно». «Ну, давай, а у меня еще 40 минут до смены». «Служи, братан». «Все, пошел я». Надо ли говорить, что проверяя посты, просто шагая по периметру, переговариваясь с часовыми, потом заполняя нужную графу в караульной ведомости, я думал о произошедшем и о том, что составляло наш разговор с Богомиловым. Ну как думал, собственно, логического развертывания мысли-то не было. Просто еще одно звено в почти уже сложившуюся картину. В самый раз, как в воду глядел тот дембель из роты охраны про шестой пост. Ну не бывает же таких совпадений. Что-то происходит, что-то темное, зловещее колесит вокруг нашей части. И пока не понять, что. Наутро, разумеется, разговоры-пересуды порхнули по части, впрочем, ненадолго. Забот, как всегда, было сверх головы, они завертели, замотали всех. Но кинологи были удручены, вот уж что правда, то правда. Впустую ломали головы, отчего Макс околел. Да, ближе всего была версия, что слопал какую-то дрянь. Но какую, где? Гена сгоряча хотел было обследовать всю коже, может, какая-то отрава попала в еду, но ему резонно возразили, что кабы так, тогда бы со всеми собаками беда приключилась. А тут избирательно, один только пес, с чем Зинкевич вынужден был согласиться. Мы с Айвазяном, сдав наряд в 17.00, получили законный отдых вплоть до отбоя. А наутро на разводе командир объявил, что свое обещание насчет внеочередного увольнения он выполняет. Рядовой Сергеев, я, ну и так далее. При этом я предусмотрительно заметил, что парадной формы у меня так и не имеется, а в увольнении полагается идти в парадке. Полковник тут же распорядился завскладу прапорщику, поминавшему Коломенскую версту, выдать, и мы с ним отправились на склад. На сей раз подходящие брюки нашлись, в аккурат из новой партии, приехавшей сюда вместе с мной на шишиге. Получив под расписку все, от фуражки до ботинок, я помчался чиститься-гладиться, не забыв забежать в вольер к Брому. «Не скучай, брат, все, бывай». И через 20 минут был готов, весь с иголочки, вычищенный, отутюженный. Из нагрудных знаков у меня пока был только комсомольский, зато уж он был всем знаком знак. Из тяжелого металла, то есть латунный, с винтовой закруткой, с настоящей горячей эмалью, он сиял на мундире как живой огонек. Между прочим, дежурным по части, выпускавшим меня за ворота КПП, был Богомилов. Он вручил мне увольнительную записку, одобрительно окинул взглядом. «Ну, гренадер, как сказали бы в старые времена, пойдем-ка, выйдем на пару слов». Мы вышли из проходной, снабженной турникетом. Лейтенант огляделся, таинственно понизил голос, хотя здесь это было совершенно бессмысленно. Но общие соображения продиктовали двухгодичнику этот детективный шаг. «Ну как тебе информация насчет шестого поста?» «Не то слово», — ответил я. «Прямо в точку. Точнее не бывает». «Да уж», — проговорил он задумчиво, доставая сигареты. «Ты куришь, что-то я запамятовал». «Никак нет». «Ага, ну, это хорошо. Что же это все-таки могло значить, как думаешь?» «Пока только думаю», — позволил я себе легкую шутливую вольность. «Решения нет. Надо все те события, о чем мы говорили, собрать вместе, сопоставить. Тогда, глядишь, какой-то вывод и удастся сделать. Он покивал, сосредоточенно дымя. И все это называется анализ и синтез. Да, он начнулся от самоуглубления. Ну что ж, займемся этим. А завтра, послезавтра давай обсудим. Оперативное совещание. Он рассмеялся. Так точно. Товарищ лейтенант, у меня к вам вопрос. Куда здесь в городе можно пойти? Ты имеешь в виду культурную программу? Приблизительно. Да черт его знает. Дом культуры тут есть. Это и сцена, и кинотеатр в одном флаконе, так сказать. Но если концерты, то внезапные, кто-то вдруг нагрянет из провинциальной филармонии, делает чес по глубинке, так сказать. Фильмы, ну, новинок ты здесь не увидишь. На той неделе, помнится, проходил мимо, так там пираты Хахавика были на афише. В зверинец не ходи, срочникам запрещено. Увидит кто-нибудь из наших или из военкоматских, потом нахватаешься проблем. Оно тебе надо? Да. Вдруг оживился он, магазинчик здесь такой потешный есть, культтовары. Ну это, все что не продукты, не домашняя утварь. Я туда просто так захожу поглазеть, как в кунсткамеру, что ли. Ну а вообще, самые лучшие тут, природа, а осенняя тем более, самое лучшее время. Тут они все отпуска осенью берут. Ну, это по другим причинам, утилитарным. Эстетика тут мимо кассы, а мне больше всего здесь река нравится. Она вон там. И он популярно объяснил, где река и какие там чудесные виды. «Ясно», — молвил я тоном человека, с пониманием относящегося к любым причудам жизни. «Ну все, двинул, давай». Я развернулся, пошел, но тут вдруг Богомилов вскричал. «Да, Сергеев, что?» Я обернулся. «Как же я забыл-то? Библиотека. Библиотека здесь хорошая, отличные книги можно найти. Местные ведь туда не ходят, им это все наха и краткое не надо». А книги-то по разнарядке поступают, так и стоят на полках. Если толково к девушкам там подойдешь, они тебя внутрь пустят, ройся сколько хочешь. Я Трифонова у них брал, дом на набережной, Пельника даже. Ну, этот мне не понравился, какая-то у него уродская повадка писать без подлежащих в предложениях. Но сам факт, ладно, оживился я, зайду. А где она находится? Лейтенант объяснил и с изменившимся выражением лица добавил. Между прочим, там одна особа есть, библиотекарь, она самая, культработник, такая, доложу тебе, девушка-мечта. Ну, знаешь, вот такие бывают женские лица, в них смотришь как в осенний горизонт, не объяснишь. Лейтенант где-то в душе был романтик, но тут он спохватился, смекнув, что слишком уж уехал в сторону. Ну, мне-то это пофиг, у меня девушка дома, а ты смотри по обстановке. Ладно, ответил я без всяких задних мыслей. А как ее зовут? Мария. Да, смотри, Машей не назови, почему-то она этого не любит. Я как-то ей говорю, Маша, то да се, а она мне целую отповедь. Маша, говорит, ела кашу, а я Мария, занятная барышня. Во мне что-то счастливо ухнуло. Ну надо же, нет, сегодня я мимо библиотеки не пройду, но вида, разумеется, не подал. Спасибо, заглянем. Ну, пошел, счастливо. И я пошел, если говорить географически, то часть наша является самой южной окраиной городка и соединяется с ним дорогой, вдоль которой расположены разные хозяйственные службы. Гражданская нефтебаза, наши штатские коллеги, прямо рядом с нами, что естественно. Дальше, какие-то склады, амбары, еще дальше, площадка по переработке металлолома, там громоздились горы ржавого железа, а мостовой кран, рыча и лязгая, неторопливо растаскивал их. Ну и, наконец, утыкалась эта дорога в железнодорожную станцию. Со станции началась моя культурная программа. Выйдя на перрон, я заметил киоск Союзпечати и немедля подошел к нему. Оказалось, закрыто, но на окошечке красовалась написанная от руки табличка. Буду через 10 минут. Ладно, 10 минут можно и подождать. Я стал рассматривать новинки прессы, они были стандартными для тех лет. Газеты «Правда», «Известия», «Труд», «Комсомольская правда», журналы, ага. К ларьку подошла симпатичная светловолосая девушка, отомкнула дверцу, шагнула внутрь. Так, так, кажется, у Марии возникает конкурент. Посмотрим. Глава 14. Блондинка открыла окошко, убрала табличку «Буду через 10 мин». «Армейский привет, девушка», — бодро объявил я, нагнувшись к амбразуре, сделанной чудовищно неудобно. «Маленькая, низенькая». Видеть киоскершу из такого ракурса было почти невозможно, но слышал я ее хорошо, и это было очень приятно. У нее оказался удивительно мягкий, приветливый голос. «Здравствуйте, вы со всеми так здороваетесь?» «Ага, начало неплохое,